517. Никто не должен считать, что развенчание чувств преподается, если они сопоставляются с энергией. Кто-то вообразит, что невместно упоминать высшие собеседования наряду с энергией. Кому-то энергия есть нечто заключенное в машине, но ничтожны будут такие земные представления. Нужно тоже полюбить доверенную, явленную энергию. Доверенная энергия есть капли из высшей чаши. Так без любви нет продвижения.